Наконец, однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко: «Завтра вы летите». Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил: «Инструкции хорошо знаете». В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили. Внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. В этих местах, если мотору пришел конец, пеши пропало. Конец и самолету, говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам под страхом самого сурового взыскания запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне: «Конечно, это не дурно идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но...» И еще медлительнее, с расстановкой: «Но помните, под морем облаков вечность». И вот мирная безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов. Но нет, там тишина еще более полная, чем наверху. Покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор, но они не видят в нем таинственной завесы. Я вышел от начальника, гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед. Мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок. Случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище? Сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой. «Я уже слышал новость. Ты доволен?» Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. «Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо». От него исходила уверенность, как от лампы свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто: «Неприятности у тебя будут, гроза, туман, снег, без этого не обойтись, а ты рассуждай так. Летали же другие. Они через это прошли, значит, и я могу». Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.